Глава 35. На лице бывшего мужа отразилась гамма пугающих меня эмоций. Глаза горели такой яростью, что я непроизвольно вжалась в стену и захотела куда-нибудь испариться, лишь бы не попасться больше в поле его зрения. Оценив мое состояние, Марат направился в сторону Стеклова, сейчас стоявшего на карачках в попытке отдышаться. В отличие от художника, в моем бывшем не имелось никаких мягких черт, за исключением изгиба губ. И то лишь в расслабленном состоянии. Вот и сейчас я со смесью восхищения и ужаса наблюдала за тем, как Марат со спокойствием серийного убийцы, зажав в кулаке довольно длинные волосы Стеклова, поднял парня на ноги, смотря на него со смесью брезгливости и отвращения. Богдан, похоже, не был способен уяснить, что сейчас произошло, откуда появился мой защитник. С его губ слетали какие-то слова, но я не могла их разобрать, только чутье подсказывало, что он молит его отпустить. «Еще раз подойдешь к Вике – убью. Понял?» Сквозь стиснутые зубы процедил Марат. «А это на тот случай, если мои слова тебе не кажутся серьезными». Кулак Марата врезался под ребра Стеклову, заставляя даже меня задержать дыхание от неожиданности. С уст художника сорвался крик, пугая меня до ужаса. «Не услышал твой ответ», – с издевкой произносит бывший, продолжая держать Стеклова с такой легкостью, словно это не человек, а кукла на шарнирах. «Марат, отпусти его!» Прошу, но голос от шока совсем не слушается, и что больше меня шокировало, поступок Стеклова или ярость Марата оставалась под вопросом. Собравшись, ринулась к ним и не понимала, что сделать, поэтому лишь положила руку на напряженный бицепс бывшего. «Понял!» Каким-то образом все же выудил из себя художник нужные слова и, строев, наконец, отпустил его. Тот упал на пол, как мешок с картошкой. Но на этом Марат не успокоился. Опустился перед Стекловым на корточке и, достав из кармана пиджака визитку, вручил ее художнику. «А это на тот случай, если в полиции спросят, кто тебя избил», сообщает ему Марат, оставляя визитку в кармане рубашки Стеклова. Спокойно и уверенно. Представляя, насколько художник испугался, даже не удивилась, когда он довольно проворно поднялся и сбежал, оставив нас в темном коридоре одних. И тут я поняла, что одно наказание Марат уже исполнил. И, вероятно, в его системе меры весов наступила моя очередь принимать кару. Когда Строев обернулся, мне очень захотелось сбежать следом за Богданом. Шаг за шагом Марат подходил все ближе, пока за моей спиной вновь не оказалась холодная стена. Зябко поежилась. Загнав меня в ловушку, Строев прикрыл глаза, будто пытаясь вернуть себе самообладание. Когда бывший муж поднял ресницы, его взгляд уже почти ничего не выражал, как неподвижная гладь океана перед смерчем. «Испугалась?» Спрашивает, а мой мозг с трудом переваривает произнесенное им слово, потому что выражение лица, интонации голоса и смысл вопроса противоречат друг другу. «Как ты тут оказался?» Задаю вопрос, мучивший меня последнюю минуту. Марат вновь медленно прикрыл глаза и спустя пару секунд вновь посмотрел на меня. Точно до сих пор находился в шаге от убийства. Я не могла понять, какие чувства испытываю в связи с этим. «Ждал, когда ты вернешься». Получаю спокойный ответ, от которого кожа на всем теле покрывается мурашками. «Зачем?» Смотрю на него, не в силах оторвать глаз, остро ощущая его близость, такую опасную для меня. «Не мог уснуть, думая о том, где ты». Если бы слова могли причинять физическую боль, то формулировки уточняли бы у моего бывшего. Если бы слова могли отбросить меня в прошлое, то сейчас я бы оказалась там, смотря на своего защитника глазами трепетной лани и влюбляясь в него в ту же секунду, только ведь все это мы уже проходили. «Надеюсь, теперь ты будешь хорошо спать», – выдаю колючий ответ, испытывая боль из-за нашего прошлого, которое он растоптал. Смотреть в лицо бывшего мужа невыносимо. В попытках найти место своему взгляду, опуская глаза, примечая, что на правой руке кровь. «Почему же я раньше не заметила этого?» «У тебя кровь», – произношу испуганно, подняв на него встревоженный взгляд. Проследив за направлением моего взгляда, Марат обращает внимание на свою руку. разглядывает ее без особого интереса. Забавно. Улыбается, как парень из моей юности. Беззаботно и легко, так что сердце сжимается. 100 лет ни с кем не дрался. Хотя то, что сейчас было, наверное, нельзя назвать дракой. И почему-то снова из-за тебя. Вмиг весь флёр, напущенный на меня его улыбкой, испаряется, оставляя после себя праведное возмущение. Вот еще! Пробую его обойти, но Марат тут же делает шаг по направлению моего движения, опережая мою попытку. Можно подумать, тебя об этом просили. В следующий раз буду ждать, когда ты меня попросишь вмешаться. Ты как себе это представляешь? Понимала, что он прав, только признать этого не могла. Сама прикрыла глаза, совсем как он недавно, подавляя растущее внутри болезненное чувство тоски. Но все безуспешно. Мне нужно возвращаться в номер. Произношу, игнорируя вопрос. И что, даже не поможешь обработать рану? Поднимает кисть, демонстрируя нанесенный ущерб. Замечаю, что кровь уже успела подсохнуть. Закралось сомнение в том, что он разбил кожу от тела Стеклова. На самом деле идти в таком состоянии в свои апартаменты совсем не хотелось. Требовалась передышка, чтобы прийти в себя. У тебя есть что-то подходящее в номере? Сдаваясь, тихо спрашиваю.